Глава 6. 17 июля. Утро у Гуринова выдалось бурным на совещания и телефонные звонки. Органы дознания, которые всю ночь прочесывали с фонарями прибрежные заросли, докладывали, что ни следов пропавшей девушки, ни ее тела, выброшенного на берег, найти не удалось. В 9 позвонил руководитель водолазов МЧС, желавший уточнить, прекращать ли им поиски недостающих останков первой жертвы. Начальник угрозыска сообщил, что аккуратно, без шума начали осмотр отеля, хозяйственных помещений, складов, подсобок. Владелец относится с пониманием и всячески помогает. Гринов попросил, чтобы оперативники вели себя поделикатнее. Все-таки состоятельный человек, большие связи. Шарафутдинов ответил, что они всегда ведут себя как ангелы. В разговоре с прокурором района Горинов сказал, что собирается объединить дела Дарьи Мироновой и Марины Бевенис. «Случаи очень похожи», — объяснял он в телефонную трубку. «Один и тот же берег Истринского водохранилища, между пляжами отеля и поселка 500 метров. Обе жертвы, молодые девушки, исчезли при схожих обстоятельствах во время купания». Прокурор долго молчал, размышляя. «Основания у тебя слабоваты. Может оказаться совпадением». «Предлагаете подождать, пока всплывут останки второй девушки?» — разозлился Горюнов. «А если она еще жива?» «Серийная убийца, значит?» — задумался прокурор. «Ну а каким способом совершено похищение? Преступник засунул жертву в подводную лодку?» «Способа я пока не понимаю, но я носом чую, Алексей Кондратич». «Нос у него!» — пробурчал прокурор. «Ладно, работай». На утреннем совещании оперативно-поискового штаба Горинов поручил местному угрозыску проверить всех окрестных пьяниц, бездомных и бандитов. Может, кто-то вел себя странно в последнее время. Может, они видели что-то странное. Может, в округе появились новые подозрительные лица. Теперь, когда в происшествиях появились признаки серийно совершаемого преступления, такую работу нужно было провести. За всей суматохой Горинову никак не удавалось сформулировать задание для помощника, молодого стажера Вани Трунова, которого он собирался отправить в столицу для выяснения личности пропавшей девушки и заодно разузнать о Дмитрии Савичеве, кто такой, чем живет, с кем общается. Особенно интересовало его алиби в ночь исчезновения Мироновой. Горинов не считал Митю главным подозреваемым, как сказал ему об этом в глаза. Молодой предприниматель, отдыхающий с семьей в отеле, не выглядел как организатор или соучастник зверского преступления. Да, струсил, да, путался в показаниях, чем немало разозлил следователя. Оттого Горинов его и припугнул. Но Савичев в момент происшествия был на виду, а реальные преступники обычно скрывают свои действия. В общем, вряд ли он виноват. Хотя поводок подозрения нельзя отпускать. Все-таки Савичев видел жертву последним и находился рядом с ней в момент исчезновения. Пока Горинова кружила утренняя кутерьма, стажер по своей инициативе доехал до отеля и пообщался с женой Савичева. «А вы в курсе, что Савичев взять Абрамова?» — сказал он, входя в кабинет и подставляя лицо под вентилятор. Горинов, который заваривал кофе, пролил кипяток мимо кружки. «Савичев женат на дочери хозяина отеля?» уточнил он, стирая старыми бланками лужу со стола. «Совершенно верно, Андрей Павлович. Я звонил в паспортный стол. Девичья фамилия супруги — Абрамова. Девка, конечно, огонь. Рта не дала раскрыть. Запутала, застращала. Но все необходимое я выяснил». Горинов выбросил в корзину мокрый бумажный комок, опустился в кресло и задумался. Подозрения в отношении Савичева таяли на глазах. Как-то не вязалась эта личность с грязной историей о расчлененке. Наоборот, Савичев все больше выглядел фигурой, случайно оказавшейся на месте преступления. «Так проверить алиби Савичева или не надо?» — спросил Ваня. Горинов отхлебнул горячего кофе. «Проверь, на всякий случай». Эффектно сложив стройные ноги, Натали лежала в шезлонге и оглядывала пляж сквозь солнцезащитные стекла «Райбан». Рядом в песке возилась Маруся. Митя отправился за напитками. В полдень на пляже Яблоку было негде упасть. Купальная зона пестрела от рук и голов, напрашиваясь на сравнение бочки с сельдями. За красно-белой нитью поплавков скользили прогулочные лодки, и водные велосипеды. Курортная идиллия. Ни намека на то, что вчера за причалом утонула девушка. Песок, истоптанный операми и криминалистами, разровняли пляжные мальчики. Ленты ограждения сняли. Правда, ниже по течению опять появился катер МЧС с водолазами, но народ не обращал на него внимания. Отдельная жизнь продолжалась, будто ничего не случилось. Будто муж Натали не числился подозреваемым, а она сама не имела утром неприятный разговор с помощником следователя. Утром Митя сообщил, что решил остаться в отеле, объяснив вчерашний срыв стрессом. Натали поздравила мужа с трезвым решением. Они позавтракали, как ни в чем не бывало, и выбрались на пляж. Натали изо всех сил делала вид, что этот день ничем не отличается от остальных. Однако кое-что изменилось. Несмотря на жару, Митя больше не подходил к воде. Она знала о его фобии, но раньше он с ней боролся. Купался на мелководье, учил Марусю плавать в нарукавниках. Сегодня же не отходил от шезлонга. Слушал эхо через наушник, читал электронную книгу, но ни одним из занятий не мог увлечься надолго. Окончательно измучившись, он надел рубашку и сказал, что пойдет в лобби-бар что-нибудь выпить. Сил нет торчать на пляже. Она заказала себе минеральной воды «Перье» и морковный сок для Маруси. После его ухода Натали полежала еще немного, поправила панамку дочери, чтобы бешеное солнце не напекло ребенку голову, и достала из сумки коробку с инструментами. Катушкой с нитью, набором крючков, ножницами и челноком из слоновой кости. Плетением кружев фриволита Натали увлеклась еще на третьем курсе филфака. Вязание было отличной разрядкой, помогало занять руки и освободить голову от забот. Разложив инструменты на пляжном столике, супруга Мити продолжила работу над детской шапочкой из белоснежной хлопковой нити, украшенной серебристым бисером. Шапочка предназначалась не только для прелестной Марусиной головки, сколько для участия в ежегодном конкурсе «Кнайтинг Клаб», в котором состояла Натали. В прошлом году ей не хватило нескольких голосов, чтобы взять первый приз. Однако нынче она собиралась заткнуть за пояс всех претенденток. Конкурс, награждение и банкет пройдут послезавтра на Причистенке, где Натали собиралась непременно быть. Она уже договорилась с мамой, что Маруся в этот день останется у нее. А Митя обещал ее отвезти. Натали работала быстро и уверенно. Челнок в руках мелькал, пальцы, растягивающие нити, исполняли замысловатый танец. Краем глаза Натали следила за дочерью и попутно отмечала обращенные на себя мужские взгляды. Ее увлечение, кроме материальной пользы, выглядело чертовски сексуальным. Сказать по правде, Натали стремилась на курорт не только для того, чтобы отдохнуть от города и обязанностей молодой мамы, как она объясняла это Мите. В первую очередь она хотела доказать себе, что рождение дочери ее не испортило, что она по-прежнему молода и привлекательна. Зимой Натали усердно занималась в спортзале, возвращая фигуре стройность, потерянную после родов. Пот был пролит не зря, и теперь она без стеснения показывала окружающим затянутую в бикини грудь, стройные бедра, а также главный предмет гордости — подтянутый плоский животик, на котором с лупой не найти ни растяжки, ни жиринки. Она остановилась, чтобы заменить катушку. Мимолетом взглянула на водохранилище и застыла. В полусотни метров от берега летел треугольный парус. Серфер, расправив плечи и выгнув атлетическую спину, ловко ловил ветер. Доска скользила по упругим волнам, золотые кудри горели на солнце. Забыв про вязание, Натали уставилась на экстремала. Серфер совершил вираж и, низко нависнув над водой, помчался через волны. Некоторые из них клубились барашками, что означало высокую волну, и у Натали перехватило дыхание. Забыв обо всем, включая собственную дочь, она следила за борьбой человека и стихии. Ей казалось, что сейчас, вот сейчас он не справится с управлением и перевернется. Но парень, словно по волшебству, упрямо держался на ногах. Натали хотелось наблюдать за ним бесконечно. «Мама, хочу пи-пи», — сообщила Маруся. «Подожди, дорогая. Мама, пи-пи». Пожилая женщина на соседнем шезлонге высунула из-за журнала недовольное выражение. «Да заткни же, наконец, своего ребенка». Натали улыбнулась ей, мысленно послав ко всем чертям. Она предлагала Мите в пляжные часы отдавать Марусю в детскую комнату. Это развязало бы руки и позволило заняться активным отдыхом. Серфингом, к примеру. Но Митя уперся. Они должны отдыхать вместе. Иначе какая из них семья? Обхватив дочь поперек живота, Наталья отнесла дочь в кустики, возле которых Маруська окропила песочек. Когда они вернулись, парус уже стоял ребром. Серфер повернул к берегу. За несколько метров до линии водораздела он сбавил ход, опустил парус на воду, спрыгнул с доски. Представление закончилось. Наталья вернулась к шапочке и около минуты работала над кружевным кольцом, как вдруг ее накрыла тень. «Извините, это ваш ребенок?» — раздался чарующий баритон. Она подняла глаза и обнаружила около себя серфера. Он был мускулистым, стройным, глаз не оторвать. Парус держал над головой, загораживая солнце. На долю секунды у нее мелькнула удивленная мысль. Что он здесь делает? Зачем подошел? Только через мгновение она сообразила, что его путь пролегал к будке проката, маячившей на пригорке. «Ребенок? Мой!» — сказала она. — Боже упаси! Он усмехнулся. — Просто я хотел предупредить, что она кушает песок. Натали метнула взгляд на Маруси, которая, высунув язык, фыркала и отплевывалась. — Ах ты! Она бросила вязание и принялась вытирать тыльной стороной ладони испачканный язык дочери. — Это не ребенок, а сущее наказание. Вот что я хотела сказать. Но спасибо, что обратили внимание. — Не за что! — сверкнул парень белозубой улыбкой. «Я тут слежу за тем, чтобы дети не кушали песок». «Ну да, песок — это же собственность отеля». Он засмеялся, и Натали поняла, что усилия в спортзале были потрачены не напрасно. Аркан сработал как надо. «У вас хорошее чувство юмора», — сказал он. «Нам в университете преподавали азы». «Вы давно в отеле? Раньше я вас не видел». «А вы знаете всех женщин в отеле?» «Только красивых». «Ага». «Я Аркадий». «Спасибо, буду иметь в виду». «А вас как зовут?» Она оттерла рот Маруси от песка, насколько это было возможно, поправила сбившуюся прядь и стрельнула глазами на серфера. «Меня зовут Натали, а моего мужа Дмитрий. Вон он идет сюда. Желаете познакомиться?» Серфер повернул голову в указанном направлении. Без спешки, без испуга, абсолютно уверенный в своем превосходстве над любым соперником, который может появиться на горизонте. «А он хорош», — подумала она, испытав легкое возбуждение. «Муж, значит. Будет интересно познакомиться. Наверняка неординарная личность. У такой женщины должен быть именно такой муж». «Несомненно», — ответила Натали. Ей больше не хотелось с ним заигрывать, ибо Митя был уже близко. «Ваш прокат не закроется?» «Этот серф не из проката, мой личный. Но мне действительно пора. Увидимся как-нибудь». «Скорее всего, нет». Он улыбнулся ей на эти слова и отправился дальше, давя ступенями вздыбленный песок. Натали спрятала лицо под солнцезащитными очками, взяла в руки кружево. Как раз подошел Митя. «В баре не было перье, я взял тебе Эвиан». Он посмотрел вслед серфингисту. «Это кто?» «Так», — равнодушно пожала плечами Натали. Он больше не задавал вопросов и опустился на шезлонг. Натали сделала вид, что погрузилась в работу. Ни словом, ни жестом она не выдала того, что стройный, светловолосый серфингист ей очень понравился. О своем походе в лобби-бар Митя тоже рассказал супруге не все. Получив у бармена напитки, он устроился со стаканом ром-колы на уютном диванчике рядом с парадным входом. И едва он попытался раствориться в тишине и прохладе, как в нескольких метрах разыгралась неприятная сцена. К ступенькам корпуса подкатил «Мерседес» представительского класса, из которого вышел деловитый чиновник. Разговаривая по телефону, не глядя по сторонам, он наткнулся в дверях на горничную, которая выкатывала на улицу тележку со щетками, флаконами, полотенцами и туалетной бумагой. От столкновения трубка выскочила из пальцев и запрыгала по мраморному полу. Следовавший за хозяином охранник злобно пихнул горничную в спину. «Куда прешь, дура? Не видишь, люди идут!» Девушка смущенно поджала губы, уставилась в пол. Ее грудь взволнованно вздымалась. «Простите!» — пробормотала она. «Простите, пожалуйста, я не хотела!» Охранник подобрал телефон. Кажется, с аппаратом было все в порядке. Но охранника это не успокоило, и он мстительно опрокинул тележку с принадлежностями. «На вот, собирай!» Чиновник не обратил внимания на своего спутника и быстрым шагом направился к стойке администратора. Охранник поспешил за ним. Вскоре оттуда долетела его раздраженная реплика. почему у вашего персонала глаза на жопе?» Горничная кинулась собирать раскатившиеся рулоны. Митя, оставив диван, поднял тележку и подобрал несколько полотенец. «Не нужно, я сама», — пробормотала девушка. «Хотя ладно, спасибо. Спасибо вам, Дмитрий». Митя уже не удивлялся, что персонал отеля знает его по имени. Они собрали почти все, когда чиновник и его злобный охранник в сопровождении портье покинули холл. Горничная с заметным облегчением вздохнула, подтянула хвостик волос, оправила платье. Митя придержал дверь, чтобы она выкатила тележку, и вышел следом в полуденную жару. Над живой изгородью кустов жимлости порхали бабочки. Большой бронзовый фонтан на зеленой лужайке рассыпал по воздуху брызги, отливающие радугой. Они остановились на подъездной дорожке. «Еще раз вам спасибо огромное», — сказала горничная. «Могли сидеть на диване, а вы встали и помогли». «Честно признаться, стало неловко за того человека. Такое скотское поведение. Порой некоторые забывают, что живут среди людей, таких же, как они. Я хотел бы за него извиниться». «Не берите в голову, всякие клиенты бывают. Мы привыкли». И она неловко улыбнулась. Ей было лет 25. Скуластое лицо, крепко сколоченная фигурка, крутые бедра, торчащая под форменным платьем грудь. Митя уже собирался с ней попрощаться, когда горничная неожиданно спросила. «Скажите, а это при вас вчера девочка утонула?» Он нехотя кивнул. «Господи, еще одна!» Голос горничной дрожал от волнения и возбуждения. «А вы не знаете, они что-нибудь делать собираются, органы наши? Сколько можно?» «Ищут вроде». «Я знаю, что ищут. А толку-то? Я Сергеевичу, начальнику охраны, говорила, что эта чертовщина добром не кончится, а он мне молчи, дура». Митя взглянул на нее с любопытством. Взял бутылку минералки в левую ладонь, а правую положил на рукоять тележки. «Помочь вам докатить?» «Что вы?» — замахала руками девушка. «Не ваше это дело, вы и так уже помогли больше, чем нужно. Отдыхайте лучше». «Я все равно хотел прогуляться». «Мне в корпус 4F, это далеко». «Вот и хорошо. Расскажете про чертовщину?» Она засмеялась. «Нам не велено про это болтать. Если Абрамов узнает, меня уволят». «Обещаю, что разговор останется между нами». Для пущей убедительности он добавил имя, которое было у него на бейджике. «Лена». Они неспешно двинулись по аллее. Митя катил тележку, горничная шла рядом. Ей явно было некуда деть руки. Она то складывала их на груди, то мяла пальцы. «Девочки говорили, что вы вроде неплохой человек, хотя и при деньгах. И чаевые оставляете, и здороваетесь всегда. Не то что остальные, так называемые господа». Она оглядела лес, вздохнула с воодушевлением. «Порой забываешь, среди какой красоты работаешь. Такое место, природа». «Это да», — согласился Митя. «Я сама из Лопотова, тут недалеко. В детстве мы все лето торчали на водохранилище, купались, домики из веток строили. Народ постарше с палатками приезжал, под гитару пел, рыбу удил. А теперь берега заборами загородили. Искупаться захочешь — к воде не подойдешь». «Что по поводу чертовщины?» — напомнил Митя. «На Истре завелось нечто страшное», — ответила девушка. «Почему вы так думаете?» Лена достала пачку сигарет, закурила. «Не думаю. Люди говорят. Да и сама кое-что видела. Месяца полтора назад, как раз после майских праздников на северном берегу, пошла я к Истре воды набрать. Так уж получилось, что ближе нигде не было, а вода была нужна. В особняке близ мыса отдыхала бриллиантовая молодежь». «Золотая». «Что?» «Обычно говорят «золотая молодежь». «Я их называю бриллиантовой. Девки и пацаны с такими камнями ходят. В общем, хорошо они отдыхали весело, заблевали весь первый этаж и всю террасу. А у нас, как назло, перед летом начали опрессовку. В кранах ни капли, а блевотину отмывать надо. Иначе весь особняк провоняет. Вот и пошла к водохранилищу. А в том месте пляжа нету, все кустами поросло. Их сначала хотели вырубить, но Ирен, ландшафтный дизайнер, сказала, что они красиво смотрятся, так что рубить не стали. Там тропочка есть, по ней можно к воде спуститься. Так вот, иду я по ней с ведром. Несколько метров до воды осталось. Всего делов зачерпнуть и обратно. И вдруг слышу в кустах бормотание». «Бормотание?» «Да». Она взволнованно затянулась сигаретой. «Я вначале не поняла, остановилась приглядеться. А в кустах у воды будто кто-то разговаривает сам с собой. Только ни слова не разобрать, лишь бу-бу-бу-бу-бу. Потом чавканье с причмокиванием. Противное такое, и опять бу-бу-бу-бу». От воспоминаний у нее увлажнились глаза. Девушка заново переживала события того дня. «Я, значит, стою, слушаю. Что делать, ума не приложу. К воде подходить всякое желание пропало. Думаю, пойду-ка я тихонечко обратно. Ведро потом в насосной наберу. До нее 300 метров топать, но лучше так, чем мимо этого бу-бу-бу неизвестного ходить. Стала поворачиваться, а дужка ведра за куст зацепилась. Ветка как треснет. Я замерла ни жива, ни мертва. Что будет? В кустах слышу, бормотать перестала. Затаилась и слушает меня. Мне сделалось так страшно, что вздохнуть не могла. Потом вижу, кусты шевельнулись. Думаю, все, за мной. В общем, убежала я, даже ведро бросила. Вечером пришлось Сережку просить автомеханика, чтобы сходил, подобрал. Спросила, не слышал ли он чего странного. Он только плечами пожал. «Вы кому-нибудь об этом рассказывали?» «Рассказывала, конечно. Я же говорю, начальнику охраны. Толку никакого». «Понятно». «Вы только не подумайте, что я все это выдумала», — встрепенулась она. «Еще несколько человек, похожее, видели. Люди боятся. Я сама к Истре близко не подхожу с тех пор. Вообще. Лучше так, чем снова услышать это бу-бу-бу с чмоканьем. Или еще хуже — пропасть, как те девочки». «Думаете, эти события связаны?» «А как не связаны? Бу-бу-бу было у воды, и девчонка пропала у воды. Как не связано-то?» «Что же это было? Человек, животное?» «Вы спросите, чего полегче. Я в Бога не верю, но люди, которые в церковь ходят, говорят, чертовщина на Истре завелась. А что за чертовщина, я вам не объясню, да и никто не объяснит». «Абрамов, значит, велел об этом молчать?» «Когда первую девчонку нашли, собрал всех и велел не распускать языки. Говорит, услышу, кто сплетничает, с работы вышибу. А у меня детей двое, и муж второй месяц сидит без зарплаты. Так что проглотили языки и трудимся дальше. А куда деваться? Денежка всем нужна. Только страшно очень. Все боятся». Некоторое время они шли молча. «Вам хорошо», — грустно сказала она. «Приехали из Москвы, через неделю-другую назад уедете, а нам здесь жить. На месте дочки металлурга, допустим, я могла оказаться. Но меня так искать не стали бы. Шлепнули бы на стенд УВД снимок фас и все дела». «Вы говорили, кто-то еще видел бу-бу-бу. С кем можно поговорить?» «С рыбаками. В поселках поспрашивайте. Местные вам много чего расскажут». Дорожка привела к особняку, на котором белел номер 4F. Горничная оттеснила Митю от тележки. «Дальше я сама. Еще раз спасибо». «Не за что. Новые клиенты?» «Да, то ли депутат, то ли вице-мэр приезжает. Не разобрала. Пашешь с утра до вечера, не разгибая спины, едва на еду хватает, да ребятишкам сапожки или курточку купить. А эти как сыр в масле катаются за казенный счет. Вы только, пожалуйста, не говорите никому о том, что я вам тут и...» «Конечно». Митя смотрел, как она затаскивает тележку на крыльцо. Вернувшись на пляж, Митя наблюдал общение Натали с мускулистым серфером. Но не стал чинить допросы. Во-первых, он привык доверять своей половинке. Во-вторых, ревность была не тем чувством, которое занимало его в данный момент. Отыскав в сумке мобильник, Митя отошел в сторону и набрал номер Леонидыча. «Какой Дмитрий?» — не понял инспектор. В трубке хлюпала вода. «Димка, что ли? Биолог? Так бы сразу и сказал. Здорово, Димка, здорово. Чего звонишь?» «Есть новости насчет вчерашнего, но по телефону долго объяснять». «Я к тебе сейчас подъеду. Ты в отеле? Только к причалу подходить не хочу. Я сегодня утром с хозяином отеля поругался. Типа не понравилось ему, что без его ведома у причала с аквалангом нырял. Вот козел». «Вы разговаривали с Абрамовым?» «Кажись, так его звали». «Вообще-то он мой тесть». «Оп!» Говорливость Леонидыча как отрезала. «Прости, не знал». «Да нет». Митя украдкой оглянулся на жену, но та была далеко, чтобы услышать. «Он и правда козел». Леонидыч рассмеялся, потом объяснил, куда Мите следует подойти, велел ждать там. Сказав Натали, что он ненадолго отлучится, Митя берегом прошел до конца территории, где забор отеля подходил к воде. Там присел на кочку и, катая в ладони сосновую шишку, принялся ждать. Минут через 10 из-за мыса послышался далекий гул, и вскоре на широкий водный простор вылетела знакомая суденышка. Возле берега катер сбавил ход, ткнулся килем в песок. Леонидыч молча пожал Мите руку, сердито глянул на двух мужиков, нырявших с причала поселка Сосновой, недовольно покачал головой. «Все бесполезно», — объяснил он. «Я сегодня утром объезжал места для купания, таблички расставлял, что купаться запрещено. Думал, послушают, но нашим людям надо на каждый пляж по часовому с калашом поставить». Он снял куртку и присел у воды, собираясь ополоснуть лицо. «Фу, ну и жара в самом деле!» Теперь при свете дня Митя как следует разглядел татуировку на плече инспектора. Это был змей, обвивающий якорь. Тело змея усеивали плавники. Митя подумал, что символ означает некую категорию моряков, к которым раньше относился его новый знакомый. «О чем ты хотел поговорить?» — спросил Леонидыч, фыркая в ладони. Пока он умывался, Митя рассказал историю про Бу-Бу-Бу. «Мне все это не нравится», — сказал Леонидыч, вытирая лицо рукавом тельника. «Твой рассказ только тумана напускает. А надо четко разобраться, что за чудо-юдо гуляет по нашим водам и откуда оно появилось. Пока не разберемся, все будет по-прежнему». Горничная говорила, что местные могут что-то знать. Рыбаки и жители деревень. Может, поговорить с ними, как вы думаете? «Как раз собирался. У тебя вообще какие планы? Не хочешь со мной прокатиться?» Митя не ожидал такого поворота. Оглянулся на желтеющий за кустами пляж, где осталась Настя. «Что загрустил? Боишься? Так я вчера еще сказал, что без спас-жилета не повезу. А в жилете, знаешь ли, трудно утонуть. Хотя я слышал, находились виртуозы. Но в тяжелом алкогольном и не такое случается». «Да нет, не совсем в этом дело». Дело было не в страхе. Спасательные жилеты и крепкие борта катера ограждали от связанных с водой опасностей. А личность Леонидыча придавала уверенности. Дело было в другом. Хотя Митя и доверял супруге, ему все-таки не хотелось оставлять ее одну на пляже, когда вокруг вились накачанные белозубые мачо. Но, с другой стороны, а что может случиться? Натали — женщина замужняя, отдыхает в компании малолетнего ребенка, а маленькие дети обычно отпугивают любителей сорвать вишенку. «Точно», — подумал Митя, — «Маруся последит за мамой». «Давайте прокатимся», — решился он. «Только мне надо предупредить супругу».